Эпилог. На холме белели остатки строений, превратившихся в руины настолько давно, что успели полностью зарасти. Плющ увил стены. Молодые деревца пробились сквозь рассевшиеся полы. Был здесь, но Нимуя знать этого не могла, храм. Вотчина жрецов некоего позабытого бога. Для Нимуя это были лишь руины, куча камней и указатель, знак того, что она идет верной дорогой. Поскольку сразу за холмом и руинами гостинец раздваивался. Один путь вел на запад, через вересковые пустоши. Второй, тянувшийся на север, исчезал в густом и темном лесу. Нырял в темную чащобу, тонул в мрачной темноте, исчезал среди деревьев. И это была ее дорога, на север, через печально знаменитый Соичий лес. Росказням, которыми ее пытались пугать Вывала, Нимуя не слишком-то верила. Во время путешествия она неоднократно сталкивалась с подобным. В каждой округе бытовал свой жуткий фольклор, местные страсти да ужасы, чтобы нагонять страх на приезжих. Нимуя уже пугали русалками в озерах, берегинями в речках, умертвиями на перепутьях и упырями на кладбищах. Каждый второй мост оказывался логовом троллей, что не группка кривых верб, то засада стрыги. Нимуя в конце концов привыкла, повседневные страхи перестали пугать. Но недостает сил, чтобы совладать со странным беспокойством, охватывающим тебя, когда входишь в темный лес, ступаешь на тропу меж курганами в тумане или бредешь средь затянутых испарениями болот. Теперь перед темной стеной леса она тоже ощущала это беспокойство, скользившее мурашками по затылку и иссушавшее рот. «Дорога наезжена», — повторяла она мысленно, вся в колеях от повозок и стоптана копытами коней и валов. Что с того, что лес выглядит страшно? Это вовсе не какая-нибудь глушь, а торный путь к Дариану, ведущий сквозь остатки пущи, которая уцелела от топоров и пил. Многие здесь ездят, многие здесь ходят. Я тоже пройду, я не боюсь. Я Нимуя вверх в Ледер Абгвин. Емина, Гвада, Сибил, Брюги, Кастерфурт, Мартара, Ивала, Дариан, Анхар, Горсвелин. Она огляделась, не приближается ли кто. Было бы, подумала, веселей в компании. Но гостинцам этим, как назло, особенно здесь, особенно теперь, угощаться никто не хотел. Был он почти вымершим. Ну что ж, Нимуя откашлялась, поправила узелок на плече, крепко сжала посох и вошла в лес. В чащобе преобладали дубы, вязы и старые сросшиеся друг с другом грабы. Попадались также сосны и ели. Внизу царствовал густой подлесок, переплетение боярышника, орешника, черемухи и жимлости. В таком подлеске обычно кишмя кишели лесные птахи. Но в этом лесу царила зловещая тишина. Нимуя шагала, устремив взгляд в землю. Она вздохнула с облегчением, когда в глубине леса внезапно застучал дятел. «Кто-то здесь, однако, живет», — подумала она. «Я тут не одна, одинешенька». Она остановилась и резко повернулась. Не заметила ничего и никого, но миг назад была уверена, что кто-то идет за ней. Чувствовала, что за ней наблюдают. Наблюдают скрытно. Страх перехватил горло, дрожью скользнул по спине. Она пошла быстрее. Лес, как ей казалось, стал редеть, сделалось светлее и зеленее, поскольку в чаще начала преобладать береза. «Еще поворот, еще пару», — подумалось ей лихорадочно. «Еще чуть-чуть, и лес закончится». Я оставлю его позади вместе с тем, что за мной крадется, и отправлюсь дальше. Емина, Гваду, Сибил, Брюгге. Она даже не услышала шелеста, а движение уловила краем глаза. Из густого папоротника выстрелил серый, плоский, многолапый и невероятно быстрый абрис. Нимуя завопила при виде щелкающих клешней, огромных словно косы, щетинящихся шипами лап, многочисленных глаз, окружавших башку подобно короне. Она почувствовала сильный рывок, ее сдернуло с места и резко отшвырнуло в сторону. Она повалилась спиной на спружинившие заросли орешника, вцепилась в них, готовая вскочить и бежать. Замерла, глядя на развернувшуюся на дороге дикую пляску. Многоногое создание прыгало и крутилось неимоверно быстро, размахивая лапами и щелкая ужасными жвалами. А вокруг нее еще быстрее, так быстро, что движения смазывались, танцевал человек, вооруженный двумя мечами. На глазах у окаменевшей от страха Нимуя в воздух взлетела сперва одна, потом вторая, потом третья отрубленная лапа. Удары меча обрушивались на плоский корпус, из которого брызгали потоки зеленой жидкости. Тварь дергалась, кидаясь из стороны в сторону. Наконец, диким прыжком метнулась к лесу, спасаясь бегством. Далеко не сбежала. Человек с мечами догнал ее, наступив с размаху, пригвоздил к земле остриями обоих клинков. Тварь долго молотила по земле лапами и, наконец, замерла. Нимую прижала руки к груди, пытаясь хотя бы так успокоить колотившееся сердце. Видела, как ее спаситель приседает над убитой тварью, как ножом отковыривает нечто с ее панциря, как вытирает клинки мечей и вкладывает их в ножны за спиной. «В порядке?» Нимую не сразу сообразила, что вопрос обращен к ней, но и так не смогла бы ни отозваться, ни подняться с орешника. Избавитель не спешил вытягивать ее из кустов, поэтому пришлось выползать самой. Ноги тряслись так, что с трудом могла стоять. Сухость во рту не проходила. «Дурная идея. Такое вот одинокое путешествие через лес», — сказал избавитель, подходя ближе. Снял капюшон. Снежно-белые волосы едва ли не светились в лесном полумраке. Нимуя чуть не вскрикнула, непроизвольным жестом прижала руки ко рту. «Немыслимо», — подумала она. «Абсолютно невозможно. Это мне должно быть сниться». «Но отныне», — продолжил беловолосый, разглядывая лежавшую на ладони черную с прозеленью медную табличку, — «отныне тут можно ходить без опаски, потому как что тут у нас? Идр Ул Экс 90008 Бета. Ха! Не хватало мне тебя для общего счета, восьмерочка, но теперь счет закрыт. Как ты, девушка? Ах, прости, пересохла во рту, да? Язык как мочало. Знаю такое состояние, знаю. Вот, глотни». Она приняла флягу дрожащей рукой. «И куда мы путешествуем?» «До Риана. Что это было? Это там?» «Шедевр. Чудесное творение номер 8. Неважно, впрочем, что это было. Важно, что быть перестало. А ты кто? Куда направляешься?» Она кивнула, сглотнула и решилась. Сама удивилась своей отваге. «Я Нимуя вверх в Ледер Абгвин. Из Дариана пойду в Анхар, оттуда в Гор Свелин, в Ритузу, школу чародеек на острове Танет». «Ого! А откуда путь держишь?» «Из села Ямина. Через Гвада, Сибил, Брюги, Кастерфурт». «Знакомый путь», — прервал он ее. «Воистину ты прошла половину мира, Нимуя, дочь Вледера. В Ритузе должны добавить тебе за это баллы на вступительном экзамене. Но, полагаю, не добавят. Амбициозную ты поставила перед собой цель, девушка из села Ямина. Чересчур амбициозную. Идем со мной». «Добрый...» Нимуя все еще не держали ноги. «Добрый господин». «Да». «Благодарю за спасение». «Благодарить надлежит мне тебя. Я уже несколько дней высматриваю кого-нибудь вроде тебя. Если кто сюда и направлялся, то шли обычно большими группами, шумно и оружно. На таких наш шедевр номер 8 не решался нападать, из укрытия и носа не казал. А ты его оттуда выманила. Даже с большого расстояния он способен различить легкую добычу. Кого-то, кто странствует в одиночестве и кто невелик, без обид». Край леса, как оказалось, был совсем рядом. Дальше, подле группки деревьев, ждала лошадь беловолосого, гнедая кобыла. «Да Дариана, — сказал беловолосый, — отсюда каких-то 40 миль. Для тебя 3 дня дороги. 3,5, если считать остаток сегодняшнего. Ты это понимаешь?» Нимуя почувствовала внезапную эйфорию, перечеркнувшую отупение и прочие результаты испуга. «Это сон, — подумала. — Мне это снится. Это не может быть наяву». «Что с тобой? Ты хорошо себя чувствуешь?» Нимуя собрала всю свою отвагу. «Это кобыла?» От возбуждения она едва могла говорить внятно. «Эта кобыла зовется Плотвой, потому что каждая твоя лошадь так зовется, потому что ты Геральт из Ривии, ведьмак Геральт из Ривии». Он смотрел на нее долго, молчал. Нимуя тоже безмолвствовала, глядя в землю. «Какой нынче год?» 1300. Она подняла удивленно глаза. 1373 после Возрождения. «Тогда...» Беловолосый отер лицо рукой в перчатке. «Геральт из Ривии давно уже мертв. Умер он 105 лет тому назад. но я думаю, что его бы порадовало, что и спустя 105 лет люди его помнят. Помнят, кем он был. Ха! Помнят даже, как зовут его лошадь. Да, полагаю, он был бы рад, если бы мог об этом знать. Пойдем, я тебя проведу. Они долго шагали в молчании. Нимуя кусала губы. Устыдившись, решила больше ничего не говорить. «Перед нами», — прервал напряженную тишину беловолосый, — «распутье и тракт, дорога к Дориану. Доберешься в безопасности. Ведьмак Геральт не умер!» — выпалила Нимуя. «Он просто ушел, ушел в страну яблонь, но он вернется. Вернется, потому что так гласит легенда». «Легенды, байки, сказки, россказни и поболтушки. Я мог бы догадаться, Нимуя и села Емина, идущая в школу чародеек на острове Танет. Ты не отважилась бы на столь опасное путешествие, когда б не сказки и легенды, на которых ты выросла. Но это лишь сказки, Нимуя, только сказки. Ты уже слишком далеко ушла от дома, чтобы не понимать этого». «Ведьмак вернется из иных миров», — не сдавалась она. «Вернется, чтобы защищать людей, когда зло вновь поднимет голову. До тех пор, пока будет существовать тьма, будут нужны и ведьмаки. А ведь тьма все еще существует». Он долго молчал, глядя в сторону. Наконец повернулся к ней и улыбнулся. «Тьма все еще существует», — согласился. «Несмотря на поступь прогресса, который, как следует нам верить, призван разогнать тьму, уничтожить угрозы и отогнать страхи. До сих пор прогресс изрядных успехов на этом поприще не достиг. До сих пор прогресс только уверяет нас, будто тьма — всего лишь застящий взор суеверия, что бояться нечего. Но это ложь. Бояться есть чего, потому что всегда, всегда будет существовать тьма, и всегда будет таящееся в темноте зло. Всегда будут во тьме клыки и когти, убийства и кровь. И всегда будут нужны ведьмаки. И крайне необходимо, чтобы всегда они появлялись там, где в них нужда. Там, откуда доносятся крики о помощи, там, откуда их зовут слабые, чтобы они появились, призванные, с мечом в руке, с мечом, сверкание которого разобьет тьму, свет которого разгонит мрак. Красивая сказка, верно? И заканчивается хорошо, как всякой сказке и надлежит. «Но», — заикнулась она, — «но ведь 100 лет, как это возможно, чтобы... как это возможно?» «Такие вопросы?» Прервал он ее все еще с улыбкой. «Нельзя задавать будущей адептке Аритузы. Школы, в которой учат, что нет вещей невозможных. Потому что все, что нынче кажется невозможным, завтра станет будничной явью. Такой девиз должен висеть над входом в университет, который вскоре станет твоим университетом. Счастливой дороги, Нимуя. Бывай. Тут мы расстаемся». «Но...» Она почувствовала внезапное облегчение, а слова полились рекой. «Но я хотела бы знать, знать больше. О Йеннифер, о Цири, о том, как на самом деле закончилась та история. Я читала, я знаю легенду, знаю все. О ведьмаках, о Каэр Морхене. Знаю даже название всех ведьмачьих знаков. Прошу, расскажи мне». «Тут мы расстанемся», — прервал он ее ласково. «Перед тобой лежит дорога к твоему предназначению. Передо мной же совершенно иной путь. Сказание продолжается, история никогда не завершается. Что же до знаков? Есть такой, какого ты еще не знаешь. Носит он название Сомне. Взгляни на мою ладонь». Она взглянула. «Иллюзия», — услыхала еще откуда-то из далекого далека. «Все иллюзия». «Эй, девушка, не спи, а то ограбят тебя». Она вскинула голову, протерла глаза и вскочила с земли. «Я заснула, спала? Еще бы!» — засмеялась Скозил, правившая повозкой толстая тетка. «Будто камень, как убитая! Я дважды тебя окликала, а ты ничего. Уж я хотела с повозки слазить. Ты одна? Что ты так осматриваешься? Выглядываешь кого?» «Человека беловолосого. Был здесь. А может, я и сама уже не знаю». «Никого ты здесь не видела», — ответила женщина. Из-за ее спины, из-за занавесей, выглядывали мордашки двоих детей. «Вижу, ты странствуешь», — женщина глазами указала на узелок и посох Нимы. «Я еду в Дориан. Хочешь, подвезу, если тебе в ту сторону?» «Спасибо». Нима вскарабкалась на козлы. «Стократное спасибо». Но! — женщина ударила вожжами. — Тогда поехали! Удобнее ведь ехать, чем пешкодралом, а? Ох, должно быть, подустала, если тебя сон такой сморил, что у самой-то дороги и затемарила. Спала, скажу тебе, как камень, — вздохнула Нимой. — Знаю. Устала я и уснула. А до того было у меня... — Ну, что было? Она оглянулась. Позади вставал черный лес, впереди же лежала дорога средь ряда верб, дорога к предназначению. «Сказание продолжается», — подумала она, — «история никогда не заканчивается. Был у меня чудесный сон».